45. Он открыл глаза и увидел перед собой гирлянду из розовых пушистых фонариков, подвешенных над изголовьем кровати, и свою сестру, стоящую над ним с чашкой дымящегося кофе. Он сел и застонал. «Эта кровать не рассчитана на 6-футового офицера полиции». «Скажи спасибо, что тебе вообще выделили кровать, не говоря уже о кружке горячего кофе, учитывая то, что сейчас творится в этом доме». Феликс свалился с лестницы, но все нормально, он пошел в школу. Папа жалуется, что ему больно дышать, а Киран отправился на работу в отвратительном настроении. «Давай, бери». «Спасибо. Тебе не обязательно меня дожидаться». «Мне нужно поговорить с кем-то вменяемым и способным рационально мыслить». «Знаешь что? Утром я должен быть у себя в квартире. Но почему бы нам не украсть себе этот вечер? Я отведу тебя на ужин. Поговорим нормально». «Боже, звучит отлично. Мне нужно проверить своих, но да, давай. Как рука себя чувствует по утрам?» «Неплохо. Наверное, мне уже назначено время в больнице, когда я смогу примерить новую. Стоит только выучить новый набор правил и ее систему управления, и я снова полноценное, функциональное, человеческое существо». Кэт строго на него посмотрела. «Ты никогда и не переставал быть им. Ты же это понимаешь, правда? Я не пытаюсь преуменьшить значение потери руки, Сай, это серьезное повреждение. И оно, разумеется, оказало на тебя сильное влияние во всех отношениях, в том числе психологическом. И не надо на меня так смотреть, но ты никогда не переставал быть Саймоном, целым и невредимым». «Да, доктор». «Я серьезно». Он скинул с себя узкое одеяло, испещренное мелким узором в розовый цветочек. «О, и ты оставил телефон на кухне, и он вибрировал. Вот». Решив, что там не может быть ничего срочного, потому что он еще не вышел на работу, а другие важные сообщения он получал только от тех, с кем и так в данный момент находился под одной крышей, он не стал проверять телефон. Он принял душ, снова собрал вещи и спустился с сумкой вниз, на кухню. А потом приготовил себе и Кэт яйца с беконом. Потом он взглянул на экран. 3 пропущенных звонка, все сделаны этим утром, первый в 6:30, последний полчаса назад. Все от Кирсти. Он не перезвонил. Он несколько секунд молча смотрел на телефон, а потом, когда зашла Кэт, убрал его в карман. Он умел мысленно что-то отставить, закрыть ментальную дверь. Оставить это там и не открывать ее до тех пор, пока не сможет уделить вопросу все свое внимание и разобраться с ним. Он хорошо изолировал одно от другого и занимался этим всю жизнь. Он был экспертом. Именно так он справлялся с проблемами и затруднениями всегда, и на работе, и в личной жизни. «Спасибо, братик, за мной должок». Он налил ей кофе. «Расскажи мне об этом своем новом проекте». Кэт покачала головой. «Вечером. Мне еще нужно разобраться с кучей всего, и хотелось бы иметь побольше времени, чтобы спокойно все объяснить. Ты в порядке?» Она знала его как облупленного. Она знала, как он справляется с неприятными новостями, с задачами, которые не может решить с наскока, с тем, от чего бы он вообще хотел уклониться. На его лице появилось характерное отсутствующее выражение, и сейчас она его узнала. «Конечно, мне нужно еще что-нибудь взять домой. Могу рассчитывать, что ты меня подвезешь?» «Сначала нужно сходить к папе. Сэм пока спит. Когда он был у тебя, он тоже спал по полдня?» Саймон пожал плечами. «Его приезд. Остров. Все это осталось за закрытой дверью. Подожди полчаса. У отца с дыханием еще не все наладилось, но стало гораздо лучше. Он беспомощный, как котенок, и очень бесится по этому поводу, но меня это не волнует. Я отнесу ему что-нибудь на завтрак. У него есть газета, радио, чистые простыни и книга. Называется «Не навреди», про нейрохирургов. Он справится». «Когда он сможет поехать домой?» Кэт поморщилась. «Кирану он не нравится. И ему не нравится, что он здесь, отчасти потому, что он воспринимает его как преступника, который смог формально избежать наказания, но по-прежнему виновен». «Киран прав». «Я знаю». Но он приводит слишком шаткий аргумент против того, чтобы отец находился в этом доме. «И какой же?» «Это может отразиться на репутации офиса старшего констебля». «Полная хрень». «В общем, да». «Кэтрин, где ты? Я не могу найти свои очки!» Через пару часов Кэт подбросила Саймона до его квартиры после похода в супермаркет. Он включил отопление, выбросил 90% почты, в основном ненужные каталоги и проспекты. Загрузил стиральную машину, поправил жалюзи в тех местах, где они провисли. Выбросил пару ботинок, которые отслужили свое и теперь были готовы отправиться на помойку. В итоге, когда он уже не смог найти, чем себя занять, он снова проверил телефон. Тарансуэй был далеко. но все еще близко, слишком близко. Сообщение. Йен пропал. Можешь перезвонить мне? К. Он проигнорировал его, как и еще одно голосовое сообщение. Саймон встал и подошел к окну. День был серый, слегка туманный. Могучее здание собора возвышалось справа от него. Дома в квартале казались совсем маленькими. Ряды милых кукольных домиков с ровно высаженными между ними деревьями и аккуратно подстриженными лужайками с обеих сторон. Он посмотрел вниз, а перед его глазами стояла барная стойка в пустом и тихом пабе, а за ней Йен, опрокидывающий свой виски с искаженным страдальческим лицом. Йен. Он должен сейчас же позвонить Кирсти и выяснить, не случилось ли еще чего-нибудь, даже если Йен уже вернулся, а все просто перепугались, и не более того, хотя он только ушел прогуляться, чтобы проветрить голову. Если он не вернулся, значит, он сел на вечерний паром и пошел в полицию. Саймон дал ему шанс, а потом уехал, ничего никому не сказав. Йен доверился ему. Он знал, что это правильный поступок. Он убил Сэнди Мердок, и об этом знал только Саймон. Если бы он не был задействован в этом деле лично, он перезвонил бы Кирсти сразу же, выяснил, что происходит, и сделал, сказал бы все, что от него требуется. Но он был задействован. Он был главным офицером расследования, назначенным полицией Шотландии, и продолжал его даже когда передал дело. Насколько он знал, это считалось нарушением, но не смертельным. К тому же, кто мог об этом узнать? Однако потом, когда у него только появились подозрения насчет Йена, и уж тем более после разговора с ним было совершенно понятно, что он не имеет права утаивать какие-либо факты, касающиеся Сэнди Мердок. За то, что он предупредил Йена, за то, что не передал информацию, за то, что покинул остров, никого не известив о произошедшем, за что угодно из этого он мог получить дисциплинарное взыскание или даже быть уволен из полиции. По крайней мере, он думал, что мог. Полиция Шотландии была отдельной структурой, независимой от полиции Великобритании. И он был вне ее юрисдикции. С другой стороны, он оказался в ней, когда его назначили ответственным после исчезновения Сэнди и обнаружения ее тела. С моральной точки зрения Сирейлер не чувствовал себя виноватым из-за того, как поступил с Йеном, и он никогда особо не углублялся в формальности. Он мог бы проигнорировать сообщение Кирсти. Ничего не случится, это ни на что не повлияет и не повлечет за собой никаких последствий, помимо возможности пошатнуть их и так сомнительную дружбу. Но он участвовал в расследовании, и на нем лежала ответственность за чистосердечное признание Йена. Меньшее, что он мог сделать, это следить за событиями. Раньше он не задумался бы ни на минуту, но он понял, что изменился. И кто знает, временно ли это. Когда его телефон зазвонил в очередной раз, он даже не взглянул на него. Он совершил пробежку по набережной и вернулся через пекарню, где выпил два черных кофе и прочитал газету, висящую на прикрепленной к стене большой палке, как в Париже. Заказал столик на вечер для них с Кэт. Пошел по магазинам, купил себе две пары черных ботинок и светло-голубой кашемировый свитер. Магазин мужской одежды был в паре домов от книжного. Было несколько новинок, которые он мысленно отметил про себя после прочтения свежих обзоров и хотел полистать. А еще у него кончались блокноты для скетчей, которые всегда продавались в этом магазине. Возможно, их откладывали специально для него. Он прекрасно осознавал, что все эти занятия – просто способы отвлечься. Но когда телефон снова завибрировал у него в кармане, он так и не решился достать его. Дверь в книжный была открыта, но внутри не оказалось ни одного посетителя. Он сразу направился к полке новинки. Когда он оказался рядом с ней, к нему подошла сотрудница, расставлявшая книги на полках. «Я могу помочь, или вы хотите сами?» А потом она запнулась, замолчала, замерла. И так и застыла со стопкой книг под мышкой. «О!» Он забыл. И теперь так же застыл, слегка повернув к ней голову. И совсем растерялся, что с ним редко бывало. И начал путаться в словах, и весь его речевой аппарат как будто парализовало. В конце концов ему удалось выдавить. «Рэйчел». Она не шелохнулась. Наверное, так бы никто и не пошевелился, и не сказал бы ни слова, потому что никто не знал, что делать и что говорить. Настолько они погрузились в водоворот чувств, переживаний и сомнений. Стыда. Но вошли сразу два посетителя. Один хотел обменять книгу, а другой спрашивал, где находится отдел кулинарии. Так что они отвлекли внимание Рэйчел. Саймон поспешно выскользнул за дверь. «Трус», — сказала Кэт. Они встретились у дверей пекарни, И когда она увидела, что он выглядит встревоженным, Саймон рассказал ей обо всем, хотя никому другому не рассказал бы никогда в жизни. Они хотели посидеть в тишине, но когда их привели к их столу, он оказался в самой глубине, и там было слишком темно. «А есть что-нибудь поближе к окну? Или у самого окна?» «Есть. Вы можете занять пятый столик слева. Но там будет не так тихо. А вы просили...» «Все отлично, спасибо. Этот гораздо лучше». Он одарил официантку одной из своих самых неотразимых улыбок. «Большой бокал новозеландского Sauvignon Blanc, если у вас есть, и большую водку с тоником. Спасибо большое». Она принесла и поставила перед ними свечку под маленьким стеклянным куполом, кувшин с ледяной водой и меню, за что была вознаграждена очередной улыбкой. Кэт испытующе на него посмотрела. «Что это было такое?» «Мне не нравится там сидеть. Надо было об этом подумать». «Почему?» — он покачал головой. «С отцом все нормально?» «Нет, он просто одна сплошная головная боль. Но сегодня вечером с ним Киран, а с ним он связываться не захочет. Он всегда сначала зовет Сэма, но Сэм ушел в стрелковый клуб, так что на какое-то время ему придется затихнуть. Сай, ты правда забыл про то, что книжным магазином владеет Рэйчел?» «Ну, на самом деле я помнил, но только не в тот момент, когда проходил мимо и вспомнил про пару вещей, которые хотел купить. Я просто зашел. Это не важно». «Важно. Забудь об этом». «Сай, слушай, это не имеет значения. На самом деле мне нужно кое о чем тебя спросить, и я имею в виду только тебя». «Понятно. Подожди». Им принесли напитки, бокалы предварительно охладили. Официантка смотрела только на Саймона, когда перечисляла блюда дня. «Спасибо, но мы пока не будем торопиться». «Как же это меня злит!» — прошипела Кэт. «Как будто я невидимая. Было бы лучше, если бы ты не флиртовал со всеми женщинами, которые попадают в твое поле зрения». «Я так не делаю». «Ну, конечно, ты всегда так делаешь». «Ладно». Она подняла свой бокал. «Давай, спрашивай». «Расскажи мне об этой новой работе». Кэт поставила свой бокал вина, потянулась к нему и взяла его за руку. «Сай, прекрати. Прекрати менять тему, прекрати увиливать. Да, мы в любом случае поговорим о моей новой работе, но это не так важно, как то, что прямо сейчас ты хочешь поговорить со мной». Он собирался кинуть себе в рот оливку, но вместо этого аккуратно положил ее к себе на тарелку и взглянул на Кэт. Она прочла очень многое в его лице. Увидела переживания, даже злость. Но еще, и этого она никогда раньше в нем не замечала, какое-то отчаяние, обреченность. «Выпей, сделай глубокий вдох и говори». Он выпил, выглянул в окно, мимо прошли несколько человек. Окно ювелирного магазина сверкало и переливалось в свете фонаря в старинном стиле. «С чего же мне начать?» «Да с чего угодно, это не важно». «Есть вещи, с которыми я не должен к тебе обращаться. Вся эта история на Трансуэе, полицейские дела». «Ладно, но я не думаю, что тебя так гложут полицейские дела». «Нет». «Рэйчел?» — он покачал головой. «Это просто застало меня врасплох, вот и все. Я бы отреагировал нормально, если бы знал, что встречу ее». «Правда?» «Думаю, да». «Но ситуация так и не получила нормального разрешения, да? Ты все равно убежал». Его лицо потемнело. «Но это же правда. Брось». Он допил свою водку с тоником и попросил бокал вина. «Слушай, пока забудь о Рэйчел, потому что, я думаю, это побочная история. Она просто добавилась ко всей прочей мешанине. Но можно я поговорю с тобой как медик? Ведь в этом же все дело». Он молча опустил глаза на стол. Принесли свежие напитки и еду. Он по-прежнему не смотрел на нее. «Я восприму это как да. Ты пока не закончил разбираться в произошедшем с тобой? Ты попал в ужасное происшествие, получил травму, пережил страшное время в больнице. И что уж говорить, потерял руку. Тебе пришлось ходить с временным протезом. А теперь тебе предстоит научиться обращаться с постоянным. Ты скрылся на Трансуэе, но там принял участие в полицейской работе, хотя не до конца пришел в себя. И был к этому не готов. Я тебя не критикую. Ты — это ты. И это дело всей твоей жизни. Но все это добавилось к первоначальному стрессу. И теперь ты вернулся и выполняешь какую-то работу для Кирана, но ты не можешь пока полноценно функционировать. Плюс вся эта ситуация с папой. У тебя в жизни полно хвостов, Сай, незавершенных дел. Не все из них можно аккуратно подобрать, обрезать и устранить. Так что ты вынужден все это разгребать и справляться с ними по-своему. И все это навалилось на тебя после жуткой дороги домой. Встреча с Рэйчел не улучшила ситуацию. Ты страдаешь от посттравматического синдрома. И почему я не удивлена? Тебя нельзя винить, никоим образом, и ты прекрасно знаешь это, но тебе нужно обратить на проблему внимание, Саймон, потому что если ты этого не сделаешь, она еще вернется и укусит тебя, и будет гораздо хуже. Тебе стоит меня послушать. Я знаю, о чем говорю». «Я слушаю тебя, но я в жизни сталкивался с очень многими неприятными событиями, какими-то более, какими-то менее. Почти нет полицейских, у которых не так. Когда я начинал, помощи было ждать неоткуда. Поговорить было не с кем, даже если тебе это нужно. Сейчас такого больше. Но я всегда справлялся. Я всегда выкарабкивался сам, и по-другому не будет. Суровый парень, понятно». Кэт несколько раз медленно вдохнула. Она знала, как легко она может разозлиться и расстроиться из-за Сая с этим его отношением, и что это только подтолкнет его еще глубже спрятаться в свою раковину отрицания. Она взяла нож для мяса и начала нарезать свою вырезку, глядя в свою тарелку, а не на него. Он заказал себе пирог с говядиной, и сейчас тот красовался у него на тарелке. Из небольших дырочек в золотистом тесте поднимался аппетитный пар, как в старой рекламе. Он к нему не притронулся. «Я не хочу быть неблагодарным, ты же понимаешь. Мне просто не нужна никакая терапия с разговорами. Я могу с этим справиться, у меня есть свои способы». «И тебе правда кажется, что твои способы работают?» «Да, ну точнее, они еще сработают». «Старый добрый Саймон, такой уверенный в себе». «Не говори со мной так». «Как? Как врач, пациент которого отвергает любые советы, что делать, чтобы ему стало лучше?» Саймон воткнул нож в свой пирог, потом отрезал кусочек и отодвинул его в сторону. «Ты как будто иголки в куклу Вуду втыкаешь», — сказала Кэт. Какое-то время они ели в тишине. Саймон избегал встречаться с Кэт взглядом, и она пыталась совладать с бушующей гаммой эмоций. Насколько было бы проще, если бы Саймон действительно был просто ее пациентом, о котором она беспокоится, но особо сильно не переживает. «Я понимаю, что поскольку я — это я, тебе сложнее», — в конце концов сказала она. «Когда ты придешь в отделение, где тебе будут делать протез, они, скорее всего, смогут тебя кому-нибудь направить». «Мне не нужно направление», — сказал он. «Мы можем поговорить о чем-нибудь другом, о Киране, например». Она вздохнула. Еще немного поела, еще немного выпила и сдалась. «А что с ним?» «У вас двоих. Все нормально. Когда я у вас объявился, атмосфера была так себе». «Ой, да ничего. Просто поцапались. Я же говорю, отец нам жизнь не упрощает. Мне кажется, Киран просто боится, что в какой-то момент я приду и заявлю. Все, папа, останется у нас насовсем». «А он не останется?» «Нет, черт возьми, не останется. Я ему ничего не должна». «Нет, все в порядке. Мы в порядке». «Ты не жалеешь, что вышла за него?» «Нет, Господи Боже, нет. Откуда у тебя взялась такая мысль? Все женатые пары иногда цапаются. Ты помнишь, какие громкие ссоры частенько бывали у нас с Крисом, и гораздо более серьезные? И он хорошо ладит с Сэмом. Ну а Феликс просто все принимает. Как-то по-своему, очень мило и трогательно. Неважно, кого или что. Мясо просто отличное». «Еще одна вещь. Ты часто видишь Рэйчел?» «Нет, она в магазине не всегда. У нее есть пара заменяющих сотрудников, да и хожу я туда не так часто. Я случайно столкнулась с ней несколько недель назад. Мы быстро выпили кофе и пообещали друг другу, что в следующий раз это будет ужин, но следующего раза не случилось». Она не собиралась расспрашивать его об этом. Какие бы чувства он до сих пор не испытывал к Рэйчел, своей сестре он точно не скажет. Никогда не говорил. С годами она очень поднаторела в угадывании, но сейчас она не была уверена даже в том, понимает ли он сам, что чувствует к Рэйчел, с учетом всего остального, что навалилось на него. К тому же Саймон всегда справлялся с подобными вещами, игнорируя их. Либо так, либо запрятывая их куда-то глубоко внутрь себя, где они формировали новую частичку его сущности. «У тебя постоянно вибрирует телефон». «Я знаю». «Это наверняка не важно. У меня пока нет никакой работы. По крайней мере, до завтра, пока я не встречусь с шефом». «Работа — это не единственное, что есть в жизни. Там может быть что угодно». «Нет», — сказал он, — «не может». «Что ты имеешь в виду?» Но он только покачал головой и продолжил есть. Через полчаса он посадил Кэт в такси и пошел прогуляться по средневековой улице до собора. По обе стороны от него возвышались стены, а фонари отбрасывали на мостовую теплый желтый свет. Он остановился. У него в кармане снова зазвонил телефон, и ему внезапно показалось трусостью так долго избегать разговора, когда Кирсти ему явно хотела что-то сообщить. Разговор с Кэт прочистил ему голову, как обычно. Он достал телефон. «Не могу дозвониться до тебя. Ты получил мои сообщения? Никаких следов Йена. Полиция здесь, но погода паршивая, так что масштабные поиски не вариант. Позвонишь мне? Целую, Кирсти». «Черт». Он медленно шел по улице, держа перед собой телефон. Но сейчас он был не здесь, не в Лафертоне, не рядом с собором. Он был на острове, в пабе, видел посеревшее лицо Йена и его бегающие глаза. Решал, что делать дальше. И он решил. Он дал Йену шанс сдаться. А вместо этого... Вместо этого что? Черт. А теперь он, наверное, должен оставить или написать сообщение, и оно отправится адресату. Связь на Тарансуэе работала непредсказуемо даже при самой лучшей погоде. «Алло!» — это был Дуглас, и его голос звучал громко и отчетливо. «Это Саймон. Меня не было, я только увидел сообщение Кирсти про Йена. Она там...» «Она наверху, с Робби. Он не может заснуть». «Она написала мне про Йена. Есть какие-то новости?» «Нет. Я знаю только, что его давно не было видно. Может кто-нибудь из вас позвонить мне, если что-то поменяется? Телефон снова при мне». «Без проблем». «Спасибо, Дуглас. У вас все в порядке?» «Все хорошо». Дуглас всегда был немногословен. Саймон повесил трубку. Саймон всегда отлично спал. Но этой ночью было по-другому. Он засиделся допоздна, снова просматривал файлы Кимберли Стил. Отмечал те моменты, которые должны были отработать во время первоначального расследования, но, очевидно, не отработали. Пытался разработать более корректную и детализированную временную шкалу событий. Чем дольше он над ними работал, тем больше мелких, но критических огрехов подмечал. Даже если некоторые отчеты потерялись, а это было возможно, все равно они сделали массу того, что могло бы дать жизненно важную информацию. Особенно много времени было потрачено на одну зацепку, которую старший офицер расследования безо всяких причин посчитал самой главной, пока все остальные концы так и оставались висеть. Саймон знал, что полиция Лафертона в то время переживала черную полосу. Царила неорганизованность, все сводили какие-то личные счеты. И во главе находился слабый старший констебль, который рано ушел на пенсию. Его заменили на Полу Девиниш, которая быстро совсем разобралась, проявив завидную хватку и решительность, но последствия начавшегося разложения все равно оставались заметны еще некоторое время. Он работал до половины второго, и все это время Йен ни на секунду не выходил у него из головы и как будто присутствовал рядом с ним в комнате. Он знал, что когда, точнее, если Йен объявится, Кирсти сразу позвонит ему, но его страшил этот звонок. Если Йен действительно уплыл на Большую Землю, чтобы сдаться полиции, новости уже просочились бы. Саймон сомневался, что Йен сделал именно это. Скорее всего, он сел на поезд и поехал туда, где ничего не знали о его теперешней жизни, например, к старым друзьям. Или он просто мог затеряться в большом городе, например, в Глазго. И там рано или поздно его найдут. Но сколько времени это займет? Йен был странноватым, закрытым, а теперь еще и довольно нестабильным человеком. Саймон уже не мог запереть Йена и его исчезновение в ментальном ящичке, как все остальные проблемы, которые он не мог или не хотел решать мгновенно. Он отправился в кровать, но сон у него был неспокойный. Он слышал, как часы собора пробили 4-5 часов. А потом он просто вырубился и проснулся только от звука назойливо вибрирующего телефона на прикроватной тумбочке. Номер Кирсти. «Его нашли. В старом сарае Кенна Тамаки». У Саймона тяжело упало сердце и разбилось где-то в районе живота, когда она сказала: «Он повесился, Саймон. Все растеряны, никто ничего не понимает». Но он понял. Он сделал кофе и встал у окна, глядя на свой квартал, где пока еще царила тишина, потому что было слишком рано для идущих на работу или просто гуляющих людей. Когда он решил дать Йену время подумать, а не сразу арестовывать его и передавать полиции Шотландии, он знал, что на самом деле предлагает ему путь к отступлению. Он мог бы сдаться. Но зачем? Серьезно, зачем, когда у него были другие? И с его точки зрения гораздо более хорошие варианты. Третья возможность маячила только где-то на задворках сознания Сирейлера. Ожидал ли он, что Йен сделает это? Он закрыл глаза на секунду. Он не мог ответить на собственный вопрос. И теперь в результате его действий Йен был мертв. И никто никогда не узнает, кто убил Сэнди Мердок, только если он не оставил где-нибудь записки или не рассказал кому-то еще, что было маловероятно, или если Саймон не раскроет подробности их разговора. Обязан ли он это делать с моральной точки зрения, с юридической? Формально, как офицер полиции, наверное, должен. Но какая от этого будет польза? Это не вернет ни Йена, ни Сэнди, и как это знание поможет жене Йена или гипотетическим родственникам Сэнди, которые могут объявиться? Конечно, он ничего не расскажет. Он похоронит эту информацию в глубине себя, как он похоронил уже очень много болезненного и неудобного. И совесть его за это не замучает. Если бы кому-то это впоследствии могло навредить, или смерть Сэнди была бы отмщена, он бы не сомневался. Он бы уже летел на самолете в Шотландию. Оставалось только Кирсти. Она ничего не знала наверняка. Он ей ничего не рассказал. Но именно она сообщила ему, что Йен был военным, и с этого все и началось. Кирсти. Если она позвонит, он выслушает, что она скажет. Но если нет, то оставит все как есть. Он полагал, что она бы задалась тем же самым вопросом, которым он и сам задавался сейчас. Какая польза будет, если он прольет на это все свет?